Глава 5. Юная Оленька Анваровна, дочь зажиточного купца в неполных 15 лет, сумела сделать то, что на современном языке называется «вытащить счастливый билет», а именно, приглянулась проезжавшему мимо по делам графу Михаилу Илларионовичу Воронцову. Граф недавно овдовел, жена его померла родами, так и не сумев дать жизнь наследнику. О новой женитьбе графу можно было даже не мечтать. Почтенный возраст делал его весьма незавидным женихом среди дворянского сословия. Однако, увидев из окна кареты девицу на выданье, одетую скромно, но обладающую безукоризненными манерами, граф снова почувствовал твердую почву под ногами. Оленька Анваровна никак не была ровней богатому графу. Однако именно это, вкупе с молодостью, и привлекло графа. Молодая, значит здоровая, и, возможно, сможет родить даже не одного наследника на радость графу. А что не титулованное, так то даже и на руку. Возмущаться не будет, когда за старика пойдет. Будет еще престарелому мужу руки целовать в благодарность, что вывел в свет да титулом своим осчастливил. «Тормози!» – без раздумий крикнул граф кучеру и, выбравшись из кареты, направился к торговой лавке, в дверях которой скрылась юная прелестница. Девица оказалась не только красива, но и весьма недурно воспитана. Вдохновленный граф, отвесив пару вежливых комплиментов, изъявил желание пообщаться с родителями девицы. Та, скромно покраснев, позвала отца. Решение о помолвке было принято уже спустя полчаса беседы. Отец Оленьки, никак не ожидавший подобного, пребывал после отъезда гостя на седьмом небе от счастья. «Ты только представь, доченька, из каких-то там купчих в графини!» Потирая руки, восклицал он. Сама Оленька от такого мезальянса никакого вдохновения не испытывала. Граф казался ей безумно старым. От него неприятно пахло, да и характером он, судя по всему, обладал весьма дурным. Однако отец на все ее робкие возражения говорил только, что сделка уже заключена, и дочь сама не понимает своего счастья. Оленька на свою будущую жизнь, конечно же, имела собственные виды, но поскольку воспитана была в строгости и подчинении, отцу в итоге повиновалась. Спустя 2 месяца Ольга Анваровна стала полноправной графиней. Но после первой же брачной ночи с ней случилась образцовая истерика, результатом которой только чудом не стало самоубийство. Горничные, приставленные к ней графом, никак не могли взять в толк, что именно так расстроило юную жену графа. А сама Оленька, понимая, что от того, насколько хорошей она будет женой, зависит не только она сама, но и отец, рыдала, хлюпала носом, но мужественно молчала. Отец скончался, когда Оленьке исполнилось 25. Его сразила запущенная пневмония. Граф, разумеется, устроил тестю пышные похороны. Перед друзьями-аристократами разлился соловьем, рассказывая о том, какой Анвар был прекрасный человек, и что только такой, как он, мог воспитать достойную для него графа жену. Настолько достойную, что графа не смутило даже отсутствие у нее хоть какого-нибудь титула. Оленька же, уже порядком поднаторевшая в подковерных играх, тоже изо всех сил изображала из себя ходячее горе. Отца она любила всем сердцем, но в смерти ее для нее открывались возможности, о которых до сего дня она могла только мечтать. Наследника престарелый граф зачать так и не смог. Доктора, к которым он обращался с просьбой осмотреть юную жену на предмет дефектов, в один голос утверждали, что графиня полностью здорова, и единственным препятствием к зачатию является его графа преклонный возраст. Воронцов никому из них не верил, а злость свою в итоге вымещал на несчастной Оле. Минимум раз в месяц юной графине приходилось по нескольку дней отсиживаться в имении мужа, чтобы, не приведи Господь, никто не узрел покрывавших ее тело синяков и ссадин. Обратиться за помощью ей было некому, да и сумея она развестись с графом, тот непременно отомстил бы ее отцу. Теперь же у нее появился шанс изменить свою жизнь. Выждав положенный траур, Ольга Анваровна стала готовиться. Первым делом нужно было озаботиться финансами. Украшения графиня решила не брать. Слишком приметные, выдадут ее. Поэтому выпросила у мужа денег на поход к портнихе. Как раз пора было обновлять гардероб к сезону балов в столице. Второй частью плана, самой сложной, была задача к определенному дню найти труп, который в обгорелом виде смог бы сойти за графиню. В этом ей, как ни странно, помогла одна из горничных. Девица больше не могла молча смотреть, как граф издевается над женой. она сообщила, что в ближайшей деревне Оспенной мор. И крестьяне, боясь заразиться вместо похорон, складывают трупы в самый дальний амбар. Сама горничная, как и все слуги графа, он сам и его жена, от оспы была привита, так что заразиться не боялась. Пообещав, что сумеет привести подходящий труп к нужному дню и попросив у графини денег, чтобы нанять помощников из числа слуг и обеспечить их молчание, горничная, получив средства, удалилась и в дальнейшем делала вид, что никакого разговора сверхположенного у нее с графиней не было. Наконец, подходящий день настал. Граф собрался в столицу. Ольга Анваровна, сказавшись больной, уговорила мужа дать ей несколько дней на поправку и клятвенно пообещала выехать за ним следом, как только состояние позволит. Граф, углядев в просьбе очередной повод к избиению жены, уже было замахнулся, но Оленька Анваровна, сделав стыдливое лицо, демонстративно погладила себя по животу и срывающимся шепотом сообщила, что, кажется, все получилось. Настроение графа сменилось тут же, и он, строго наказав всем слугам в имении сдувать пылинки с любимейшей графини, все-таки уехал. Остаться не позволили дела. Уже на следующий день колесо событий закрутилось с изрядной скоростью. Горничная, которая, оказывается, крутила амурные дела с конюхом, привезла сразу три трупа – двух молодых крестьянских девиц и парня. На удивленный взгляд графини пояснила, что они с конюхом тоже хотят бежать вместе с госпожой, поскольку граф упорно запрещает им пожениться. Если не обставить все так, словно они погибли все вместе, то их хватится, а там недолго будет выяснить, что и графиня тоже не погибла. Труп первой девицы переодели в платье графини, нацепили любимые ею украшения и уложили в постель. Рядом в кресле посадили второй. Мужской труп положили у двери. Дабы не пострадали другие слуги, конюх организовал пожар в конюшне, и когда все бросились его тушить, поджег их господский дом. Ольга Анваровна в это время в сопровождении верной горничной уже покидала имение через черный выход. Бежали всю ночь. До утра сумели уйти достаточно далеко. А утром, едва только небо на восходе слегка просветлело, решили немного передохнуть на лесной опушке. Однако погода вдруг стремительно испортилась. Легкий ветерок, колыхавший вершины деревьев, стих. Небо заволокло тучами, послышался гром. Но вместо ожидаемого дождя на землю опустился туман, такой густой, что не видно стало даже собственной вытянутой горизонтальной руки. Однако непогода длилась недолго, и всего через несколько минут снова выглянуло холодное осеннее солнце. Отдохнув, графиня со слугами продолжила путь. Их никто не преследовал, а это значило, что огонь в господском доме уничтожил все возможные следы побега, и Ольга Анваровна наконец могла вздохнуть свободно. Она держала путь на восток, в родные края, и как можно дальше от столицы и дворянского сословия. Дальнейшую жизнь она намеревалась вести скромную и счастливую. Предвкушая долгожданную свободу, графиня испытывала невероятный подъем сил и уже планировала, как где-нибудь на окраине страны откроет свое небольшое дело, которым и будет кормиться до конца своих дней. Но уже на следующий день горничная внезапно заурчала и бросилась на графиню. Так Ольга Анваровна оказалась в улье.